Глава 4. Ён-ён ждала Чи-Эн-Джи в условленном месте. Ей самой не верилось в это. Она была до последнего уверена, что встреча не состоится, но девушка довольно легко согласилась увидеться. Скоро она встретит человека, который поможет хоть немного продвинуться и узнать правду о смерти сестры. Она осторожно вытащила фотографию Су-Гён, погладила ее и положила обратно. Сидя в инвалидной коляске, Ён-ён смотрела перед собой оцепеневшим взглядом. Хотя она могла встать и сделать несколько шагов, но чтобы отодвинуть тяжелый стул, ей понадобилась бы помощь официанта. Открылась дверь, и зашла девушка. Сердце учащенно забилось в надежде, что это и есть Чи-Эн-Джи. Девушка вертела головой по сторонам, не замечая сидевшую в углу зала Ён-ён. Ей пришлось несколько раз выкрикнуть имя. Наконец девушка заметила ее и подошла. Потеряв дар речи, Ён-ён смотрела на Ин-Джи, повзрослевшую на 11 лет. Она была в аккуратном деловом костюме и с гладким каре чуть ниже плеч. Женщина выглядела весьма элегантно, как будто сошла со страниц глянцевого журнала. Немного сомневаясь, как лучше обратиться к ней, Ён-ён начала. «Извините, это вы Чи-Эн-Джи, верно?» «Да, я». «А вы Ён-ён, сестра Су-Гён. Я правильно понимаю?» Услышав такой ответ, Ён-ён почувствовала себя неловко и кивнула головой. Ин-Джи производила впечатление резкой и самоуверенной женщины. Выдвинув стул, она села. У нее были выразительные брови и красивый острый подбородок. Теперь ее движения стали сдержанными и спокойными. Это контрастировало с тем впечатлением, которое она произвела в начале. Женщина вытащила из сумки кошелек и спросила: «Что будете пить?» «Я оплачу». Ён-ён тоже поспешила вытащить кошелек. «Нет, я угощаю». Ин-Джи говорила так настойчиво, что Ён-ён не смогла сопротивляться. И на самом деле, сидя в инвалидном кресле, ей было тяжело припираться и настаивать на своем. Вскоре Ин-Джи вернулась к столику с двумя напитками. Перед Ин-Джи стоял кофе, а перед Ён-ён — чай. Ин-Джи сразу решила приступить к сути разговора с вопроса. «Вы действительно пробыли в коме 11 лет?» «Да. Видимо, вы очень удивились, когда услышали это по телефону. Как вы, наверное, уже знаете, после того происшествия я впала в кому и была практически все время в вегетативном состоянии». Взяв кружку в руки, собеседница с изумлением моргала ресницами. «То происшествие...» «Я про происшествие на крыше вашей школы на выпускном». «А, Ин-Джи еще чаще заморгала». Но куда она уставилась, было непонятно. Ин-Джи еле слышно заговорила. «Да, о том происшествии я тоже наслышана». Сам по себе голос у нее был весьма тихий. К тому же в кафе громко играла музыка. Ён-ён злилась про себя. Зачем так громко включать музыку? Посетителей-то особо нет. Еще чуть-чуть, и я бы прослушала ответ. «Насколько я знаю, виновного до сих пор не нашли». «Виновного?» — переспросила Ин-Джи. «Да. Человека, который толкнул меня 11 лет назад, и по вине которого я оказалась в таком состоянии. Поэтому я вас и попросила о встрече, чтобы лучше разобраться в произошедшем. Вы, наверное, не знаете, но у меня провал в памяти, и я совершенно не помню весь месяц до того происшествия». Чи-Эн-Джи слегка нахмурилась. Кажется, ей тоже было плохо слышно из-за громкой музыки. Ён-ён сказала чуть громче. «По словам врача, моя память остановилась на периоде за месяц до происшествия, то есть примерно на январе 2009 года. Все случилось в день выпускного, в феврале. Получается, целый месяц перед тем днем для меня совершенно пуст, как белый лист». К счастью, на этот раз, по выражению лица Ин-Джи, было понятно, что она все услышала. Она тихо и печально отвела взгляд и продолжила пить кофе, словно сидела напротив человека, стоящего на пороге смерти, и встречаться взглядом с ним было неприлично. Юнён наблюдала, как Энджи пьет кофе, потупив взгляд, и стала коситься на огромные колонки, установленные в каждом углу кафе. «Я так больше не могу!» «Вам, наверное, музыка мешает?» Юнён вздрогнула, услышав вопрос от Энджи. «Да, думала попросить их убавить звук. Подождите немного. Я сама». Энджи встала и быстро подошла к кассе. Юнён приуныла от мысли, что она даже такое простое действие не может выполнить сама. Вскоре музыка стала тише, и раздражение ушло. Юнён приятно удивилась, насколько догадлива ее собеседница. Поначалу она думала, что Энджи занята лишь своим кофе. Но теперь поняла, что ей, видимо, часто приходится общаться с коллегами. При этом достаточно тесно, чтобы уметь прочитать мысли человека напротив. «Спасибо, стало гораздо лучше. Давайте я немного резюмирую, что вы сейчас сказали. Значит, 11 лет назад, в день выпускного, кто-то столкнул вас с крыши нашей школы. Из-за этого вы долгое время провели в бессознательном состоянии, как овощ. И только недавно произошло ваше чудесное пробуждение. Но вы не помните ничего за месяц до этого события, и самого преступника не знаете, поэтому решили встретиться со мной. Я все верно поняла?» Юнён все-таки не считала, что была овощем, но поправлять Энджи не стала. «Да, все так. Знаете, я хотела бы предложить... Можете говорить со мной на «ты»?» В ее голосе звучала просьба. С самого начала она чувствовала себя неудобно от слишком официальной манеры обращения. Но такая просьба вызвала немалое замешательство у Энджи. «Разве так можно? Мне по возрасту не полагается. Но вы спокойно можете обращаться ко мне на «ты». На мгновение Юнён впала в ступор от внезапного осознания реальности. Взросление ее внутреннего «я» так и остановилось на 23-летнем возрасте. Поэтому она совсем забыла, что на самом деле старше Энджи. Ей все еще были непривычны эти новые правила. Возраст был будто не ее, а лишь внешней оболочкой. Поэтому она часто чувствовала себя не в своей тарелке при общении с окружающими. «Что конкретно вы бы хотели узнать?» — уточнила Энджи. Юнён решила побыстрее собраться с мыслями и произнесла. «Все что угодно касательно того периода. Например, слухи о том происшествии. А может, есть какие-то подозреваемые, люди, которым я не нравилась, кто мог совершить такое. Я слышала, вы были подругами с Минсо, поэтому, может, что-то знали обо мне и Сугён от нее». Энджи, покачивая головой, медленно допивала кофе. «Если вы были в хороших отношениях с Минсо, то наверняка и Сугён знали». Энджи снова кивнула. «Это так, но с Сугён я особо не общалась. Она была подругой Минсо. Это все, что я знаю о ней. Но все случилось в школе, которую вы закончили, поэтому не знать об этом вы тоже не могли». Энджи снова поднесла кружку ко рту. Время тянулось неимоверно долго, пока она делала несколько глотков. Юнён считала, что уже пора переходить к цели разговора. «Не заметили ли вы чего-то странного в день выпускного?» «Странного? Может, что-то было не как обычно? Или кто-то вел себя странно?» «Все было не как обычно. Это ведь выпускной. А насчет того, чтобы кто-то вел себя странно, я не очень понимаю вас. Может, что-то вызывало беспокойство? Или вы обратили на что-то особое внимание? А может, после ходили какие-то слухи?» Чи Энджи снова взяла кофе, отпила и встряхнула головой. «Мне совершенно не ясно, что вы имеете в виду. Я не могу отвечать, когда не понимаю вопрос. К тому же это было 11 лет назад». Юнён замерла, будто ее пронзила молния. От этой прямолинейности заколола в груди. То, что для нее произошло словно месяц назад, для ее собеседницы было делом давно минувших дней. У меня не было никаких причин идти на этот выпускной. Юнён пристально смотрела на Энджи и старалась не моргать, боясь, что из глаз польются слезы. Немного опешив, Энджи тоже уставилась на Юнён, не моргая. Опустив взгляд, Энджи снова обхватила пальцами кружку. Женщина сделала глоток кофе. Ее движения были задумчивыми и неспешными. Юнён казалось, что кружка уже давно должна опустеть, но со своего места ей не было видно. Энджи поставила кружку и заговорила. «Все верно. У вас не было причин появляться там. Поэтому я отчетливо помню, как все удивились, узнав слухи, что родная сестра Сугён приходила в день выпускного, а затем упала с крыши школы. Все как один изумлялись, зачем вы туда явились. А вы, случайно, не знаете причину смерти Сугён?» «Причину не знаю. Разве это не самоубийство?» От этих слов сердце Юнён словно разрывалось на части. Она так надеялась на другой ответ. «Дело в том, что я сама не помню, зачем пришла на тот выпускной. Я хочу понять причину и разыскать преступника, толкнувшего меня тогда. Мне кажется, эти обстоятельства как-то связаны». Энджи была в недоумении. «Считаете, что оба происшествия как-то связаны? Какой ужас!» Наступила недолгая пауза, после чего Энджи продолжила. «Я не уверена, что могу помочь. Вы просите рассказать что-то странное, что произошло в тот день. Но, как я уже сказала, это был самый обычный школьный выпускной. Я все время провела с одноклассниками, ни о чем не думая. Помимо этого, надо было многое успеть. Поблагодарить всех учителей, пойти на групповую фотосъемку, а в конце каждый проводил время со своими родными. На самом деле, самый обычный, ничем не примечательный выпускной. А случившееся на крыше произошло уже после самого праздника. Я помню тот вечер. Мне позвонила подруга, и я очень удивилась услышанному. К тому времени мы с семьей уже сходили на праздничный ужин в ресторан и вернулись домой. Я приняла душ и отдыхала на диване. В это время точно все вернулись домой, и никого в школе не осталось». «Этот момент вы очень подробно запомнили», — удивилась Юнён. «Слишком невообразимое событие. Слышала, вся школа на ушах стояла после этого. Такой выпускной никогда не забудешь». «А вы потом ходили на место событий?» «Нет». «А кто-нибудь из ваших знакомых был там? Может, какие-то слухи ходили?» «Я даже не знаю, откуда она мне позвонила. То ли из самой школы, то ли, услышав от других, решила передать мне. Точно не помню. Сейчас эта знакомая уехала за границу, и я с ней больше не общаюсь». «А помните, в какое время она вам позвонила?» «Нет, уже не помню», — нервно усмехнувшись, ответила Энджи. Но Юнён не хотела сдаваться. «Нужно хоть что-то узнать». «А вы не скажете ее имени?» «Я бы не хотела. Мы выросли, я уже давно не поддерживаю с ней никаких отношений. Не хочу доставлять ей никаких хлопот. Тем более она эмигрировала. Я даже не знаю ее нынешних контактов». «А вы были на том месте, где не я, а моя сестра Сугён упала, то есть 23 января?» — дрожащим голосом спросила Юнён. Наступила тишина. Одна и та же крыша стала местом двух происшествий. Сначала самоубийство Сугён, а потом оттуда сорвалась Юнён. Только одно отличие. Сугён сама это сделала, а Юнён кто-то столкнул, чтобы убить. Лицо Энджи исказилось. Наверное, она представила себе минувшие события. Юнён нервничала. Ее сердце разрывалось на части. Одна хотела знать, что за мысль появилась в голове ее собеседницы, а другая сопротивлялась этому. Наконец Энджи, кивнув, произнесла: «Я туда не ходила». «Учитывая, что это случилось во время урока, Вся школа об этом гудела. А вы не пошли? Я очень боязливая, поэтому предпочла ограничиться тем, что услышала от ребят. Вы хотите узнать, как выглядело место происшествия? Но я этого уже не помню. Честно говоря, так много времени прошло с тех пор. Горькая усмешка промелькнула на лице Энджи на фразе «честно говоря», как бы подчеркивая ощущение давности тех событий. В отличие от встревоженной Юнён, Энджи говорила спокойно и уверенно. «Как же быстро летит время. Особенно с возрастом это понимаешь». Что-то острое кольнуло Юнён в груди. Она почувствовала жжение в уголках глаз. Скорее всего, Энджи — одногодка с Сугён, а значит, ей 31. Юнён стало жутко интересно, каково это — быть 30-летней. Насколько мысли и ценности меняются в этом возрасте. Себя она по-прежнему чувствовала 23-летней. У нее даже шанса не было прожить этот период жизни. И только когда ей исполнится 40, она сможет почувствовать себя на 30. «А Минсо ничего не рассказывала про Сугён?» Энджи задумчиво сморщила губы и скрестила руки на груди. Юнён была растеряна. Она не узнала практически ничего нового. Надежды не оправдались. Пришлось ощутить на себе, что значит события десятилетней давности для людей, живущих по обычным законам течения времени. Давние события тускнеют, и в конце концов в памяти не остается никаких воспоминаний. Не помню. Может, конечно, ее имя и всплывало во время разговора, но сейчас уже не вспомнить. Мне очень жаль. Извините, от меня мало пользы. Юнён попыталась поставить себя на ее место и вспомнить что-то из своей жизни 11-летней давности. Ей 12, она в 5 классе. В памяти всплыли лишь размытые события, которых наберется не больше, чем пальцев на руке. Юнён растерялась. О чем же тогда спрашивать? Если не задающие вопросы, не отвечающие на них, ни о чем толком не помнят, о чем же тогда дальше говорить? В голову с трудом пришел один вопрос. «Извините, если вопрос покажется бестактным. А как вы подружились с Минсо?» Уставившись на Юнён, Энджи ответила. «Мы вместе ходили домой из школы. Каждый день?» В ответ Энджи лишь слегка улыбнулась и снова взялась за кружку. Юнён продолжала говорить, но Энджи, опустив взгляд, лишь поднесла кофе к губам. «И вы совершенно ничего не знаете о Сугён? Даже что-то самое простое? Какие у нее были отношения с друзьями? Ладила ли она с одноклассниками? Не было ли каких-то проблем?» Энджи на этот раз долго потягивала кофе, потом опустила кружку и заговорила. «Мне очень неудобно, но, кажется, на все ваши вопросы я даю лишь один и тот же ответ. Я правда ничего не знаю об этом. Если бы выпускной был недавно, скорее всего, я бы что-нибудь вспомнила. Какое-то впечатление о вашей сестре. Встречались ли мы в коридорах школы? Была ли она одна в те моменты? Но с тех пор уже очень много времени прошло». В глазах Юнён словно потемнело. Но это не была пелена ненависти к сидящему напротив человеку. Наша память так устроена. С течением времени мы забываем многое, даже если это связано с близким другом. В этот момент Энджи, как будто что-то вспомнив, подалась вперед. Юнён совершенно не ожидала подобного откровения. Вообще-то Минсо и Сугён не особо дружили. Точно? Насколько я помню. Кажется, они поссорились. Не веря своим ушам, Юнён наклонилась вперед, переспросив: «Они поссорились?» «Это вряд ли. Что могло произойти между ними? Когда?» «Даже не знаю. В какой-то момент, видимо». В это с трудом верилось. Сугён и Минсо были лучшими подругами с 7 класса. Всегда и везде были вместе. Даже часто, делая уроки, засиживались допоздна и оставались друг у друга с ночевкой. «Такого не может быть!» — воскликнула Юнён. Чинджи слегка нахмурилась. Может, не может, а факт остается фактом. Холодок змеей обвивал ее тело. Юнён пришлось приложить немало усилий, чтобы ее голос не дрожал. «Вы что-то слышали об этом от Минсо? Как думаете, в чем причина их разлада?» «Она ничего мне об этом не говорила. Я только помню, что с какого-то момента перестала их видеть вместе. Что-то припоминаю. Сугён стала чаще ходить одна. Примерно в то время мы с Минсо и сдружились». Юнён тоже попыталась вспомнить, когда она видела Сугён и Минсо вместе в последний раз. Точно во время летних каникул, в последнем классе. Но после этого больше ни разу. В Корее летние каникулы посередине учебного года, а зимние каникулы являются последними. Значит, в выпускном классе они уже не дружили друг с другом? Кажется, да. Я их не видела вдвоем. Я совсем ничего не знала о своей сестре. Чувство вины захлестнуло Юнён, как цунами. С тех пор Минсо гуляла с вами? Иногда. Вы были в одном классе? Нет, в разных. Просто однажды после уроков нас поставили вместе убирать класс. Можно я спрошу, вы дружили? Просто общались во время перемен. Вместе обедали. Как-то так. Значит, вы стали общаться только в выпускном классе? Энджи отвела взгляд, словно о чем-то раздумывала. На лбу появились морщинки. Вскоре она вновь заговорила. Нет, мы и до этого знали друг друга. Иногда ходили друг к другу в гости. А что Сугён? Значит, они перестали общаться с Минсо еще до выпускного класса? Были ли у нее друзья, кроме Минсо? Наверняка были, ведь она училась с Минсо в одном классе только один год. Потом они учились в разных классах. Но при этом все равно дружили. Жили в разных районах, поэтому в школу не могли ходить вместе. Но, возвращаясь до какого-то места, шли вместе. Но если задуматься, с какого-то времени Сугён сама перестала упоминать Минсо. Юнён плотно закрыла глаза и стала рыться в памяти. Ощущение, будто она пытается нащупать пол в непроглядной тьме. Как будто что-то было перед ней, но руки никак не могли дотянуться. Она не могла уловить суть, в чем же было дело. В этот момент Юнён резко открыла глаза. Нет, дело не в этом. Проблема не в том, что Сугён перестала говорить о Минсо, а в том, что сами сестры стали реже общаться. В дни, когда у Юнён не было вечерних курсов, они обязательно старались поужинать вместе. Но то у Юнён были дела, то Сугён на занятиях. Из-за всего этого они все реже виделись. Для Юнён все случилось словно месяц назад. Она отчетливо помнила те дни. Но тогда она не осознавала, что между ними что-то произошло. Она считала это естественным. Но теперь, вспоминая о тех днях, Юнён поняла, как все странно изменилось. Когда они стали меньше общаться друг с другом? Ну да, точно. Причина была на поверхности. В какой-то момент Сугён закрылась. Юнён хотела задать еще один вопрос, но не стала. Какой в этом смысл? Ведь ответ очевиден, она ничего не знает. Все, что касается Сугён, надо спрашивать у других, либо самой узнавать. Необходимо изменить тактику. Задавать такие вопросы, на которые Инджи сможет ответить. О том, что точно нельзя забыть. Вы все еще поддерживаете связь с Минсо? Если они дружат до сих пор, то наверняка общались в последнее время. Но реакция Инджи оказалась весьма странной и неожиданной. До этого ее руки сжимали кружку, и вдруг она как-то неестественно скрестила их на груди. Не моргая, девушка смотрела на Юнён. Та пришла в замешательство, но постаралась не выдавать этого. Если дать слабину в психологическом бою, то ничего не добьешься. Юнён не отводила взгляда, решительно глядя в глаза собеседницы. Юньон решила пойти в атаку. «Что-то не так?» Но Энджи молчала. Тогда Юньон снова спросила. «У вас между вами случайно не было разногласий?» Если это окажется правдой, то маловероятно, чтобы Санми знала об этом. Энджи кофе больше не пила, но взяла чашку в руки. Скорее всего, там было пусто. Такого ответа Юньон никак не ожидала. «Что вы от меня хотите?» «Простите». «Я спрашиваю, что вы хотите узнать о Минсо? Вы проводите допрос с пристрастием?» Юньон почувствовала себя неловко. «Я пришла попросить вас о помощи. А почему вы так нервничаете?» «Я уже давно не общаюсь с Минсо». Сказав это, Энджи хладнокровно посмотрела Юньон прямо в глаза. «Вы отдалились друг от друга после того, как она уехала в США?» «Нет, еще до Америки», — кусая губу, ответила Энджи. «Значит, после школы они общались еще несколько лет». Юньон надеялась узнать больше. «А можно спросить, что случилось?» Ответа не последовало. Энджи снова начала пить кофе. На этот раз тоже очень медленно. Она пила совсем по чуть-чуть, словно птичка по капле. Это тянулось невообразимо долго. Наблюдая за Энджи, Юньон почувствовала неладное. Но что именно было не так, она не поняла. Поставив, наконец, кружку на стол, Энджи решительно заговорила. «Извините, это все, чем я могу помочь. Я больше ничего не могу вам рассказать. В любом случае, я ничего и не знаю». «Просто что случилось между вами и Минсо?» «Ничего такого. Мы постепенно отдалились друг от друга, как это бывает после школы. Мне неудобно обсуждать свою подругу, пусть и бывшую. Поищите других одноклассников». Юньон опешила от такой внезапной перемены настроения. Тем более ее удивили последние слова. Не дожидаясь следующего вопроса, Энджи поднялась с места, держа сумку в руках. «Я узнаю контакты других одноклассников и отправлю вам СМС. А, нет, позвоню вам на домашний номер. Если у вас появится сотовый, напишите мне. Тогда отправлю СМС». Юньон была растеряна от того, насколько резко сменилась обстановка. Энджи повернулась и снова холодно посмотрела на нее. «Я тоже хочу кое-что спросить. Как вы узнали мой номер телефона?» Юньон тут же ответила. «Мать Минсо дала мне. Разве она вам не представилась, когда звонила?» Глаза Энджи расширились от удивления. «Мать Минсо? В смысле? Госпожа Санми вам ничего не сказала?» «Она просто представилась человеком, который помогает вам». «Все верно. Я сейчас живу с госпожой Санми. Она заботилась обо мне, пока я была в больнице. Это она дала мне ваш номер телефона». Чинджи засмеялась в недоумении, но вдруг ее лицо снова стало каменным. Она просто развернулась и вышла. Юньон звала ее, но та даже не обернулась. Возмущение и непонимание захлестнули Юньон, но встать с инвалидного кресла и побежать за Энджи она не могла. В замешательстве Юньон еще раз громко позвала женщину по имени, отчего посетители за соседними столиками стали коситься на нее. Все это выглядело очень странно. Сугён и Минсо были не разлей вода, всегда вместе. Тем более Минсо интроверт, а они обычно с близкими людьми тяжело расстаются. Тот факт, что во время последнего учебного года она нечасто видела подруг вдвоем, Юньон списала на подготовку к выпускным экзаменам. Она даже представить не могла, что девочки прекратили общаться. По какой же причине и когда это случилось? Сугён внешне никак не показывала, что произошел разлад. Видимо, внезапная молчаливость и была тем самым знаком. Если это так, то Юньон сама упустила его. В этот момент какая-то мысль промелькнула у нее в голове. Надо спросить у Санми. Может быть, она тоже не знала об этом? но обычно мамы подмечают и интересуются, когда подруга дочери, которая раньше постоянно приходила, перестает появляться. Только Сугён мертва. Скорее всего, Санми ответит что-то типа: «На самом деле, они к тому моменту уже давно не общались». Но Минсо наверняка приходила на похороны Сугён. Такое вообще возможно? 11 лет заботиться о старшей сестре подруги своей дочери, с которой дочь уже и не дружила. Юнён никак не могла объяснить причины такого поведения Санми. Как бы она ни напрягала память, ничего. Прошло уже столько времени. Что-то должно всплыть в голове. Хотя бы одно воспоминание. Только одно. Юнён открыла глаза. У нее в голове крутился один и тот же кадр, четкий, как фотография, на котором она находится на крыше. Кроме этого момента, все было как в тумане. Может, ей следовало поглубже заглянуть в себя. Она определенно упускала что-то важное. Кто-то явно намеревался ее убить. Кто-то с такими страшными намерениями до сих пор не пойман. Значит, я по-прежнему в опасности. Знает ли тот, кто пытался меня убить, что я пришла в себя? «Вам помочь?» — с улыбкой поинтересовался сотрудник кафе. Юнён вздрогнула от удивления. Видимо, заметив, что собеседница ушла, официант подошел поинтересоваться, все ли в порядке. А может, это был намек, чтобы она побыстрее покинула заведение. Юнён никак не могла отделаться от навязчивых мыслей. «Спасибо. Задвиньте, пожалуйста, стул». «Не волнуйтесь, мы все уберем». Сотрудник доброжелательно улыбнулся и снова вернулся за стойку. Все-таки обстановка в кафе придавала Юнён спокойствие и действовала как анестезия, временно притупляющая боль. Дома надо будет обдумать разговор. Юнён взялась за колесо инвалидного кресла и стала выезжать из-за стола. Заехать сюда ей помог работник кафе, поэтому она не заметила, как здесь узко. Теперь Юнён пыталась повторить этот маневр сама. Ей пришлось несколько раз выезжать, заезжать, менять угол поворота и начинать сначала. После нескольких попыток ей удалось выбраться из этого закутка. Наконец она была возле стула, на котором сидела Сэн-Джи. Осталось лишь немного проехать вперед по широкому проходу к выходу. Впереди ее ждала обычная неавтоматическая дверь, которую она не сможет сама открыть. Но наверняка кто-то поможет, стоит ей только оказаться рядом. На этот счет она не переживала. Но сдвинуться с места Юнён не смогла. Не дверь была преградой. Помеха стояла перед ней, как обычно, прямо под носом. Юнён обернулась и взглянула на стол. На кружке Инджи остался отпечаток губной помады, но кофе был практически не тронут. Теперь Юнён поняла, что именно казалось ей странным, когда она смотрела, как Инджи пьет кофе. Ее горло совершенно не двигалось.